Ересь Павликиан, подзаголовок. Ересь Павликиан появилась во второй половине VII века. Основателем ее был некто Константин, родом из Сирии, воспитанный в гностико-манихейских воззрениях, остатки которых находили приверженцев на Крайнем Востоке даже в VII веке. Один сирский диакон, благодарный за оказанное гостеприимство, подарил Константину экземпляр Святого Писания Нового Завета. Этот с ревностью принялся за чтение его. Так как Константин разделял гностико-манихейские воззрения, то встречавшиеся в Святом Писании, особенно у апостолов Иоанна и Павла, выражения о свете и тьме, духе и плоти, боге и мире, он понял в смысле дуалистическом. Кроме того, в посланиях апостола Павла он встретился с учением о христианстве как религии преимущественно духовной, о внутреннем самоусовершенствовании человека, о второстепенном значении обрядности в христианстве в противоположность иудейству, о служении Богу в духе и тому подобное. И эти пункты учения Константин понял своеобразно, именно что христианской религии как духовной чужды всякая обрядность и всякая внешность, и что истинный христианин достигает нравственного усовершенствования сам собою, без посредства каких-либо церковных учреждений. На таких мнимо апостольских началах Константин задумал основать свою религиозную общину. По его представлению, господствующая православная церковь отступила от апостольского учения, допустив, подобно церкви иудейской, множество обрядов и церемоний, не свойственных христианству как религии духовной. Предположив устроить свою общину, Константин мечтал восстановить апостольское христианство. Первая такого рода община основана была им в городе Кивосе в Армении, куда он удалился с своими последователями. Себя Константин назвал Сильваном, именем ученика апостола Павла, своих последователей – македонинами, а общину в Кивосе – Македонию. Страница 186. Православные же всех последователей Константина, вследствие того, что они приурочивали учение и устройство своей общины к апостолу Павлу, называли павликианами. Учение павликиан представляет собой смесь гностико-манихейских воззрений с неправильно понятым учением апостола Павла. Они признавали благого Бога или небесного Отца, открывшегося в христианстве, и демиурга или миродержателя, Бога Ветхозаветного. Демиургу приписывали творение видимого мира и вместе с тем тел человеческих. Откровение в Ветхом Завете и господство над иудеями и язычниками, равно как господство над христианскую православную церковью, уклонившуюся от истинного апостольского учения. Об образе соединения духовной природы с материальной по учению павликиан определенных сведений не имеется. Относительно падения первого человека они учили, что оно было только неповиновением Демиургу и, следовательно, вело к избавлению от его власти и откровению Небесного Отца. Православное учение о Святой Троице павликиане удержали. Только воплощение Сына Божия понимали докетически, утверждая, что Он прошел через Деву Марию, как через канал. О Святом Духе говорили, что Он невидимо сообщается истинно верующим, то есть павликианам, и особенно их учителям. Следуя неправильно понятому учению апостола Павла, еретики в устройстве своего общества отвергли всякую внешность и обрядность. Иерархия была отвергнута. По образцу апостольской церкви они хотели иметь только учеников апостольских, пастырей и учителей. Звание учеников апостольских усвоено было главам их секты, которые вместе с тем принимали и самые имена апостольских учеников, например, Сильвана, Тита, Тихика и прочих. Пастырями же и учителями были лица, заведовавшие отдельными павликианскими общинами. Они назывались спутниками. Все эти лица не имели иерархической власти в православно-христианском смысле. Они существовали только для поддержания единства между сектантами. Богослужение павликиан состояло исключительно из учения и молитв. Храмов у них не было, так как, по их мнению, они составляют принадлежность плотской религии иудейской, а были только молельни. Почитание икон и даже креста Господня отменено как идолопоклонство. Почитание святых и их мощей отвергнуто. Таинства со всеми их обрядами отвергнуты. Впрочем, не отвергая в принципе крещения и Евхаристии, павликиане совершали их невещественным образом в духе. Они утверждали, что слово Христа есть вода живая и хлеб небесный. Поэтому, слушая слово Христа, они крестятся и причащаются. Посты, аскетизм, монашество – все отвергнуто, как не имеющее никакого значения для спасения. Но павликиане вообще проводили жизнь умеренную. Страница 187. Брак допускали и относились к нему с уважением. Источником своего учения павликиане признавали только Святое Писание Нового Завета, кроме посланий апостола Петра. Вообще, в ереси павликиан проявились реформаторские стремления во имя неправильно понятого апостольского христианства. Константин, принявший имя Сильвана, с успехом распространял основанную им секту в продолжении 27 лет, 657-684 годы. Император Константин Пагонат обратил внимание на сектантов и послал в Кивосу своего чиновника Симеона уничтожить их общину. Константин был схвачен и казнен. Многие сектанты отказались от своей ереси, но через три года сам Симеон, на которого община павликиан произвела сильное впечатление, ушел к павликианам и сделался даже главой секты с именем Тита. В начале VIII века павликианские общины все более и более распространялись по Востоку. В половине VIII века они утвердились даже в Малой Азии, а император Константин Купроним сам содействовал распространению их в Европе, переселив в 752 году часть их во Фракию. Так как павликиане относились неприязненно не только к церкви, но и к государству, то почти все византийские императоры IX-XI веков старались смирить их силою. Несмотря на то, павликианские общины во Фракии существовали до XII столетия. Это информация Смирнова.